Глава 6. «Один есть», — передал тактик по радиостратегу. «Канониру остудить стволы бомбард. А ну-ка, я сам». И тактик прошел мимо расступившихся советника и звездочета. «Гады!» — вдруг раздалось уже с той стороны. «За что вы его убили?» Тактик остановился, вздрогнул, чуть не свалился со скользкого камня в воду. Похолодели спины стоящих у ручья. Голос-то ведь был свой, только сумасшедший, дикий, гортанный. Тактик нервно рассмеялся, крикнул: «Эй, ты, выходи!» Тихий шорох шагов, и все смолкло. «Эй, посветите фонариком», — попросил тактик. У советника нашелся и фонарик. Четко очерченное световое пятно скользнуло по камням и воде и замерло на мгновение, потом задрожало, забилось в забавной и страшной пляске. Звездочет вскрикнул, застонал тоскливо и жутко. «Похож, очень похож», — сказал тактик и носком сапога перевернул тело. Голова бунтаря нелепо качнулась и стукнулась о камень. Грудь его была прожжена лучом арбалета. «Да что же это?» – крикнул оружейник. «Выходит, на своих охотились», – констатировал факт советник. «А кто же второй?» – всхлипнул звездочет. «Дурашка, наверное», – предположил советник. Оружейник надвинулся на тактика, весь гнев и боль. «Зачем ты стрелял? Стрелял зачем?» Тактик отступил на шаг. «Ведь планетяне же...» «Зачем ты стрелял?» Звонкий и злой удар кулаком бросил тактика в воду. Сверху с обрыва засигналил лекарь. «Что там у вас? Поймали?» «Нет», — ответил звездочет. «Убили». «Убили? И кто же он такой?» «Бунтарь! Бунтаря убили!» «Бунтаря? Да как же так? Ведь за планетянами охотились!» «Что будем делать?» — спросил звездочет. — Понесли на крейсер. Оружейник, держи голову. — Взяли. — Осторожнее. — Чего уж теперь осторожнее? Цепляясь за камни, трое медленно поднимали в гору четвертого. Чуть поотстав, но уже догоняя их, отплевываясь и что-то невнятно бормоча, полз тактик. Наверху нервно били подковами разгоряченные скакуны. —